Всем здравия, дорогие друзья. Мы находимся на фестивале «Уральский хоровод 2020. Большая Медведица радушно нас всех принимала. Вот сейчас произошло торжественное закрытие, вручение грамот, поздравлений. И вот, пользуясь случаем, мы заняли привычную уже многим сцену, где висит такая замечательная эмблема. И наша очередная встреча с очередной участницей, очень активной женщиной, девушкой, красавицей, комсомолкой. Ну, в общем, все, что вот вы хотите, то и говорите. Итак, здравия. Здравствуйте. Представься, как тебя зовут? Меня зовут Злата Купорева. Я живу? Я живу в Екатеринбурге и в родовом поместье Большая Медведица. Давно живешь в Екатеринбурге, не спрашиваю, а в Большой Медведице? В Большой Медведице мы с 2012 года. Это уже 8 лет. Да, 8 лет. Как здесь дела обстоят? Нравится? Ну да, раз мы тут живем. Стало бы я в плохом месте жить, да? Да, конечно. Понятно. Чем дышит Большая Медведица во времена фестиваля? Воздухом свежим. Ну, солнце хватает. Сосновым, да, травами разными. Ну, чем она дышит? Какой настрой? Ну, настрой всегда на радость и любовь и на развитие. Вот, на объединение и на расширение, вот так я бы сказала. Понятно. Ты здесь как мне кажется. Ну, это хорошо. Да. Поскольку ты здесь живешь уже много лет, и у тебя здесь детишки живут, то, наверное, тебе задам вопрос такой. Фестиваль был интересен только тебе, или тебе и детям, либо только детям? Ну, в моем случае фестиваль был интересен прежде всего мне, конечно, но дети подключились очень активно. Вот, и вообще у меня один из детей решил, что он вообще здесь. В общем, фестиваль будет вечный, он будет тут жить совсем круглый год. Вот, вот. Ответила? Музыка не должна прерываться. Да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот ты творческий человек, скажем так, не просто стоял на сцене, как все, самодеятельность так вот из тебя шла, а из тебя чувствовалась так подача на профессиональном уровне. Чем ты занимаешься в творчестве? Я профессиональная актриса для начала. Вот. Ну и, соответственно, смежные профессии, такие как пение, танцы. Вот мне не чужды, и я в последние, ну, сколько-то лет развиваю именно звуковое творчество, скажем так. Здесь на фестивале я знаю, что ты его не просто развивала, а помогала другим развить. Вот как это все происходило? Я занималась, да, я нашла такое для себя, открыла направление интересное, потому что, ну, когда даже я со своим голосом занимаюсь, ну, я этим занимаюсь все время, я его все время раскрываю, я столкнулась с тем, и я столкнулась и вижу, что у других людей очень зажаты, ну, голоса, и они зажаты в голове, потому что, ну, нам с детства внушали, что ты там криво стоишь, плохо поешь, что не звучит тут. Да, и, в общем, и со звуком это особая беда, вот, люди ко мне приходят, когда на занятия, и говорят, что, ну, у меня медведь наступил на ухо, ну, стандартный, там, у меня нет голоса, у меня нет слуха, ну, вот, одна девушка заявила, что у нее грязный голос. Как? Это было, грязный? Это было самое шикарное заявление, да, от прекрасной, волшебной, божественно выглядящей девушки, она сказала, что у нее грязный голос, да, ну, даже такие установки. Ты вычистила? Помогла? Но у нее чистый голос, да, все в порядке. У нее в голове там немножко чуть почистили, и все. Да, я вышла на такую, не знаю, методику, нашла у Шерстенника Владимира Николаевича древнеславянские распевы. Я начала пробовать, практиковать, потому что я человек-практик, мне нравится больше делать. Вот, теории, как бы это интересно все очень, но хочется на практике получить результат конкретно. В жизни? В жизни, да, вот прямо сейчас. Вот, потому что, ну, я сама ходила на различные курсы, тоже практики, вот, и когда я начала заниматься именно этими распевами, я увидела, как у людей прямо с первого раза появляется результат. Ну, как, то есть, как у людей вот эти все пробки вышибают, грубо говоря. Хотя мы не ставим никаких установок, у нас же не певческая, а именно я приглашаю не петь. Я говорю, не-не, петь мы не будем, кто боится петь, тот не поет, не надо петь, мы будем звучать. А звучать умеют все, потому что мы же, ну, кто умеет говорить, кто не мой человек. Тот уже не глухой, да, он уже звучит, да. Если ты двигаешься, ты уже танцуешь. Вот. Да, то есть я направляю людей в то, чтобы они погружались в себя, в свое тело, а тело наше мудрое. Даже несмотря на то, что там блоки, какие-то зажимы, через звук, через вот эту вибрацию, удивительным образом, вот эта практика позволяет людям, ну, прийти в себя, и тело оно ведет. И вот вчера на практике то же самое было, вот мужчины подключились, причем они пришли попозже, не знаю там, что я говорила о правилах, вот. И это такой удивительный процесс, мне очень нравится, и поэтому я решила вот этим, ну, заниматься и предложить вот людям здесь на фестивале попробовать. И мне очень радостно, я всем очень благодарна, кто ко мне приходил, потому что для меня это, ну, я просто кайфую, когда вот это вот происходит. Не только у меня, я-то понимаю, что это, а когда у других людей это происходит. И я ничего не говорю в самом начале, когда мы становимся на практику, и я говорю просто правила, там, глаза закрыли, дышим так, это та, а правила такие, что, типа, нет правил, на самом деле. Я говорю, правила такие, глаза закрыли, а дальше дышим как хотим, звучим как хотим, там все делаем, что хотим, в общем, такие правила. Праздник непослушания. Да, делать, что ты хочешь, ну, что тело твое, а там все равно тело выведет куда надо, в общем, и никто там не совершает каких-то сумасшедших или каких-то не тех действий, а именно вот именно туда поток выводит, очень удивительные истории, и... У меня, конечно, была задумка одна по моим практикам, а выходит каждый раз по-разному, но это очень интересно. И, например, вчера группа, ну, получается, каждый день новая группа, то есть не одна и та же, я-то думала, будет у меня одна группа, и мы с ней вот так вот пройдем до конца, и там. А тут новые люди, такая движуха, много интересного. Но эта группа буквально через пару минут синхронизировалась. Просто... Вот как в хоре, когда дирижер требует синхрон, выдохнули, выдохнули, все как бы подстраиваются, а тут естественным образом произошло. Вот, это так здорово, ну, все отметили, все закайфовали, все такие потом расслаблены, у всех столько инсайтов, все такие вау-вау. Вот, и для меня это очень радостно и классно, что вот можно делать такие вещи. А давайте мы попросим показать, как это все происходит. Я так немножко отойду. В смысле? Нет, давайте уж тогда вместе. Нет, это надо вместе, не надо отходить. Это у нас коллективная практика. Я стесняюсь. Я не стесняюсь. Я не умею петь. Мы не будем петь, мы будем сейчас звучать. Звучать будем. Да, мы будем звучать. Мы ставим ноги на ширину плеч устойчиво. Коленки мягкие, не делаем замка, да, вот. Как баскетболист, да. Все тело мягкое, расслабленное, уже шея. Уже хорошо, да. Но мы не вихляемся, мы просто проверяем, чтобы у нас нигде не было ничего. Да. Если есть затыки, то вот мы сейчас как раз в них можем и прозвучать. Затем правило такое. Мы закрываем глаза, и мы никуда не улетаем. Мы погружаемся внутрь своего тела. И мы смотрим, мы как сейчас, как исследователи, наблюдаем, что же происходит у нас в теле вообще, что там у нас, что откуда рождается. И, например, я предлагаю позвучать самый первый распев, распев нижнего мира, нижнего котла, такого условного у нас, да, низ, опора наша, где-то он внизу зарождается. Вот я тоже никогда не говорю, где, чтобы сначала почувствовали, а потом уже можно определение давать. Вот, ну, то есть это у нас некая опора, и вот. Распев звучит слово «здраво». Здраво. Здраво, да. Мы растягиваем звук «а» и звук «о». В любом порядке, как... Ну, то есть, как вот пойдет, как хочется, как тело просит. Больше «а», больше «о». Сильно, то есть громкий звук, тихий звук тоже не имеет значения. Высоко, низко тоже не имеет значения. И когда мы это делаем все вместе, дыхание мы берем произвольно, потому что у каждого человека свой объем легких. Вот, и кто-то может дольше тянуть, кто-то меньше. Но задача круга не останавливаться. То есть они закончили, другие начали, и так вот мы звучим. И мы делаем перед этим, конечно, 3 по 3 цикла дыхания. Сейчас мы один раз вдохнем как следует, и один раз выдохнем через рот, и начнем звучать. Закрываем глаза. Вдох. И за следующим вдохом звук. Здраво. Да. Нижний прокачали. Да, нижний прокачали. Потом переходим на средний распев, который звучит «Живо». И третий распев «Славу». Здраво, живо, живо, слава. Да. Совершенно разные от всех трех ощущения. Я причем никогда не говорю, какие. Ну, то есть вот у автора написано, что там какие-то наметки есть. А дальше, сами сказали. Да, дальше он говорит, практикуйте, пожалуйста, товарищи, практикуйте, и в практике вы поймете сами, где у вас что. И вот интересно, что когда начинаю практиковать, я сначала не говорю, чтобы не было стереотипов, а люди сами начинают говорить. Это удивительно. И вот на этом фестивале у нас, на нашей вот этой, на моей практике, девочки тоже про живо, например, сказали. Живо он направлен на... Ну, вообще, они все направлены, мы не просто звучим, для чего? Да, это оздоравливающие штуки, которыми можно целить свое тело, прогуживать, еще вот раньше говорили, да? Вот, и если первый распев, он на физическое тело влияет очень классно, можно всякие даже болевые штуки прозвучивать, то, например, живо он влияет на настроение. И вот одна женщина, они тоже, вот удивительно, они пришли до моих рассказов, они такие опоздали, включились, и она говорит, ну надо же, и так и настроение-то у меня улучшилось. Как начала хихикать. Да, ну вот, а этот распев живо второй, например, он на эмоциональный, ментальный план на наш воздействует, то есть мы сами на себя воздействуем, получается, да, и таким образом сами себя целим, лечим, вот. Ну и слава — это верхний распев, совсем там пробить космос, да, прозвучивать. Ну, вот что я, например, я экспериментировала, автор утверждает, допустим, что этот распев можно звучать даже внутри себя. Такой интересный момент, он очищает пространство вокруг. Я, поскольку автомобилист, да, я, в общем, за рулем, часто езжу в город, это стресс. И вот у меня были такие ситуации, когда, ну, я еду и чувствую, что как-то, знаете, тучи сгущаются внутри, что-то то тут, то тут, и какая-то такая нервная обстановка. Ну, вот бывают такие дни, чувствую напряжение, и со всех сторон мир так вот, ну, как-то напрягает. И я начала применять эту практику, я начала звучать, причем внутри про себя вот этот пропев звучать. И через какое-то время, вот, ну, не знаю, то ли я сама себя таким образом целю и как бы все. То есть такое ощущение, что пространство вокруг, оно становится светлее. Такое раз, раз, раз, мягонько так. Вот, очень интересная история, что это можно делать не только вслух, но и про себя звучать эти распевы. Здоровско. Ну что ж, благодарю. У нас есть такая хорошая традиция, ну, на мой взгляд, хорошая, когда говорящий желает тем, кто его слушает и смотрит, что-то доброе, вечное, хорошее, красивое. Ну вот скажи что-нибудь доброе, вечное, красивое нашим радиослушателям и зрителям. Доброе, вечное. Ну, я, конечно, желаю всем, прежде всего, гармонии с собой, любви к себе, потому что, мне кажется, с этого начинается вообще... С любви к себе начинается любовь и к остальным, потому что только полюбив себя, свое тело, свой голос, можно уже любить все остальное, свой мир вокруг, свой внутренний мир сначала, а потом внешний мир. Вот, и я всем желаю любви, гармонии и радости. Ну и, как следствие, конечно, счастья. Добрые слова, присоединяюсь. Итак, друзья, смотрите, какие замечательные встречи происходят на фестивале «Уральский хоровод 2020. Большая медведица гостеприимно всех вот так вот обняла, в себя впустила. К сожалению, подходит финал, все уже начинают разъезжаться, но то тепло, которое было здесь каждому дано, надеюсь, останется до следующего «Уральского хоровода», да и до новых встреч. На семье с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром!